Это на связи уже был комполка, и через секунду: «Спокойно, сынок, запас есть, работай». Самолеты реактивной дивизии за этот год летали очень много. Уже зимой начала ощущаться нехватка запчастей и расходных материалов. Особенно это относилось к двигателям. Поступающие с заводов СССР аналоги деталей не всегда соответствовали требованиям по качеству и моторесурсу, а некоторые детали еще и не умели просто делать. И то, что случилось с самолетом Егорова, могло случиться с каждым, но случилось с ним. Старт. Я пал 103-й, 2100. Двигатель не запускается. Я старт. Пал 103-й. Катапультируйтесь. Повторяю, покинуть машину. Пал 103-й. Как поняли, все. Осталось выполнить несколько заученных и отработанных операций, и позор станет несмываемым. А перед глазами стояла Лена, такая, как он видел ее сегодня утром, войдя на кухню, в домашнем халатике, с выпирающим животом, обернувшаяся к нему с легкой, почему-то показавшейся Николаю тогда тревожной улыбкой. Она смотрела прямо ему в душу. «Ну, давай, давай, не тяни, высота падает», — вопила в голове половина его мозга. Но ведь Александров посадил Спарку на воду, сопротивлялась другая половина. «Александров, летчик-инструктор с огромным опытом и налетом, а ты кто? Это твой третий самостоятельный. Все, спор окончен, делай что должно, и будь что будет. Как там наш великий предок говорил, мертвые сраму не имут. Прости, родная», — прошептал Николай, стирая в сознании картину сегодняшнего утра. Старт, 1900, скорость, 380, курс, 110, иду на вынужденную. Его глаза уже отметили подходящее белое пятно среди темного моря леса, а руки и ноги направляли на это пятно падающий самолет. В следующее мгновение Николай стал частью самолета, неотделимой частью, и железная птица, накренившись в вираже и выпуская воздушные тормоза, устремилась в своей попытке к единственному шансу на спасение. Что было дальше, Николай не помнил и вспомнить потом не смог. Частично он пришел в себя, когда самолет остановился и затих. У него хватило сил сдвинуть фонарь назад. Тотчас мокрое от пота лицо его заледенело от морозного ветерка, залетевшего в кабину. Он попытался вытереть лицо рукавом зимней куртки. Это получилось у него с трудом. Сил не было никаких, ни физических, ни душевных. Стояла тишина, только потрескивал оседающий под тяжестью самолета снег и где-то далеко гудел паровоз. Он не помнил, сколько он просидел так, откинувшись в кресле. И когда его кабину обступили техники из поисково-спасательной группы и что-то спрашивали его, он продолжал сидеть и улыбаться. Потом техников отодвинул комполка, посмотрел на него, что-то спросил, но Николай продолжал молчать. Комполка крякнул, вытащил из-за пазухи фляжку и сунул ее Николаю в зубы. Спирт обжег гортань. Николай закашлялся, на глазах выступили слезы, и только после этого он окончательно пришел в себя. Но выбраться из кабины самостоятельно все равно не смог. Его так и несли на руках до машины. Через месяц гвардии старший лейтенант Егоров перед строем полка за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, за спасение особо важной боевой техники был награжден орденом Красной Звезды. 20 апреля 1942 года. Висбаден. Германия праздновала 53-й юбилей фюрера. Газеты пестрели передовицами, прославляющими гений вождя, и уверенностью в неминуемой победе немецкого оружия и духа. Людвиг Бек пропускал поток этой бессмысленной информации мимо сознания, привычно отыскивая сводки с фронтов. Прошедшие полтора месяца были непривычно динамичными и насыщенными событиями, связанными с поездками и встречами со множеством людей, знакомых ему по предыдущим годам службы и совсем незнакомых, но имеющих рекомендации проверенных товарищей. Это были люди разных сословий, положения и профессий. После положительного ответа на то письмо, пришедшее ему ранней весной, его познакомили с инициативной группой и их деятельностью. Как оказалось, он был не одинок в своей убежденности, что война угрожает самому существованию Германии. Неудачи на Восточном фронте только усиливали эту уверенность и увеличивали количество людей, разделяющих эти взгляды. Более того, было понимание необходимости избавить страну от человека, который всеми силами рыл могилу нации, на словах заботясь о ее интересах. Группа, управляющая этим заговором, предложила старому генералу роль главы государства после уничтожения или свержения Гитлера. Это весьма льстило Людвигу Беку, но и требовало активности, соответствующей статусу лидера. И он работал, не жалея времени и не щадя своего здоровья, были уже в Черне определены силы и средства, на которые заговорщики могли рассчитывать. Устанавливалась система связи между исполнителями, определялись, кого можно посвящать в планы и в какой мере, а кого нужно или придется использовать, так сказать, в темную. То есть человек выполнит просто приказ, поступивший от его командира или начальника, не подозревая, к чему это приведет. Но не хватало главного. Первое. Как убрать Гитлера? При живом фюрере шансы на успешный переворот стремились к нулю. Авторитет фюрера у нации был еще непоколебим. Даже неудачи на фронте германский народ, под воздействием пропаганды, считал временными трудностями. И второй, не менее важный вопрос. Что делать дальше, после взятия власти? Мнения руководящей группы разделились. Одна часть считала, что необходимо заключить мир с англосаксами и, объединившись с ними, вместе воевать против восточных варваров. Другая часть высказывала мнение о необходимости завершения войны на Восточном фронте и сосредоточения деятельности на уже занятой территории. Оба варианта требовали определенных финансовых и территориальных уступок, что и вызывало наиболее жаркие споры. Людвиг Бек давно уже был не мальчик и прекрасно представлял, что частью инициативной группы являются представители финансовых кругов. И именно разногласия по второму вопросу показывали, что за ними стоят также две группы промышленников и банкиров. Но пока шли поиски решения первого вопроса, Бек занимался совершенствованием организации, для чего и приходилось под разными благовидными и не очень предлогами много ездить по Германии. Но и про анализ ситуации на фронтах он не забывал. И, по его мнению, затянувшаяся пауза на Восточном фронте должна была закончиться 15 мая 1942 года. Штаб 1-го Белорусского фронта, Минск. Только что закончилось совещание штаба фронта и командующих его армиями по предстоящей операции. В принципе, все было готово, устраняли последние шероховатости и вносили уже несущественные штрихи. Но всем понятно, предусмотреть буквально все невозможно. Предугадать ответные действия противника тоже стопроцентно невозможно. И теперь Оганян сидел один за столом с картой и в уме проигрывал алгоритм действий его фронта. Да, его фронта. Он усмехнулся. Мог ли он, да и не только он, а все, кто попал сюда на войну из мирного 1979 года, менее года назад надеяться на столь стремительную карьеру? Нет, конечно, война. Война меняет приоритеты, задвигает одних, вроде бы успешных военачальников, и вытаскивает на свет и двигает по карьерной лестнице никому ранее неизвестных и просто безвестных полковников и генерал-майоров, командиров полков, дивизий и корпусов. Он сам, в недавнем прошлом командир учебной дивизии, ныне командующий 1-м Белорусским фронтом. Красавин, заместитель командующего ВВС Красной армии по реактивной авиации. Полковник, бывший полковник Гольцев, уже генерал-лейтенант, командующий 1-й ударной армией. Полковники Морозов и Маринин, генерал-майоры, заместители командующего артиллерии Красной армии, каждый по своей части, даже особисты, и те сейчас где-то в верхах таинственной структуры под названием НКВД. Если после 22 июня процесс встраивания их в нынешнюю ситуацию и общество протекал, так сказать, эволюционно, то после неудачной Кенигсбергской операции события просто понеслись вскачь. Верховный главнокомандующий сделал правильные выводы из «нет», не поражение, просто не успеха, и предпринял определенные шаги. На командные должности активно стали продвигаться талантливые военачальники. Благо информация из 1979 года позволяла делать это безошибочно. Те, кто по этой информации не оправдал доверия партии и народа, переводились в тыловые округа или на менее значимые должности. Сталин не хотел расплачиваться за их ошибки и недочеты кровью и жизнями советских солдат. Западный фронт был разделен на два, первый и второй белорусские. Первым доверено было командовать Оганяну, вторым – генерал-лейтенанту Рокоссовскому. Маршал Жуков стал первым заместителем верховного главнокомандующего и представителем ставки на западном направлении по координации действий фронтов. Огромный юго-западный фронт разбили на три части. Первый, второй, третий украинские, командующие генерал-лейтенант Конев, генерал-лейтенант Говоров, генерал-лейтенант Крейзер, соответственно. Представителем ставки там был маршал Тимошенко. Для каждого фронта были сформированы ударные армии в 9-12 дивизий каждая. Эти армии первыми на фронтах получали самое современное оружие, в них включались гвардейские части и соединения. Командующими этими армиями стали Гольцев, Хацкелевич, Никитин, Мавричев, Рябышев, в общем, те, кто показал себя в боях лета-зимы 1941-42 годов, а самое главное, прошел школу современной войны. Эти армии были кулаками фронтов. Итогом всех этих мероприятий должна была стать и стала наступательная операция. Тем более, что немцы отдали инициативу в руки советского командования и только все глубже зарывались в землю, строя оборонительные районы, полосы и валы. По-видимому, Гитлер и его окружение старались максимально затянуть время, надеясь на успехи своих ученых и инженеров. Ставка и ГШ Красной Армии решили повторить неудавшуюся Кенигсбергскую операцию. Почему, Оганян не знал. Во время обсуждения операции в Ставке он на перекуре столкнулся с бывшим особистом из 1979 года, теперь старшим майором ГУКП, и вскользь поинтересовался, не знает ли чего тот об этом. Особист улыбнулся и прошептал Оганяну на ухо: «Политическая целесообразность». Оганян пожал плечами, ничего не поняв, но решил, раз надо, значит, надо. Целью операции был все тот же Кенигсберг, но операция планировалась совершенно в других масштабах и другими силами. Начать подбираться к этому городу на Балтике решили издалека. 24 мая 1942 года. Восточная Пруссия. После памятного боя за секретный самолет и нападения на штаб Гудериана жизнь лейтенанта Михайлова сделала крутой поворот. За боевые действия на государственной границе и потом в тылу немцев он получил повышение в звании и стал старшим лейтенантом. За участие в спасении секретной боевой техники и экипажа был награжден орденом Красной Звезды. Все это было в рамках допустимых вещей, но главные события для теперь уже старшего лейтенанта Михайлова заключались в другом. Когда остатки отряда Михайлова оказались на советской территории, им лично и его бойцами плотно занялось НКВД, и продолжалось это далеко не один день. По итогам этой тщательной проверки с ним остались только бойцы его заставы, да и то не все. Остальные убыли для прохождения службы куда-то в тыл страны. И вот тут для прошедших отбор началось самое интересное. Их перебросили под Вязьму в так называемый межведомственный центр по подготовке подразделения СНЗа. Там остатком его заставы добавили десантников с Дальнего Востока и сформировали взвод под его командованием. Правда, командиром взвода он был номинально. Главным во взводе был курсовой офицер-лейтенант Черных. Он отвечал за подготовку взвода и соответствие ее уровня требованиям командования. Когда началась учеба, вся предыдущая служба показалась ему пионерским лагерем. Здесь за счастье было попасть на политинформацию, но, к сожалению, ее проводили очень быстро и очень редко. Все время отдавалось огневой, тактической, инженерной и воздушно-десантной подготовке. Причем и днем, и ночью. К чему их готовили, не знал никто. Но одним из элементов тактической и огневой подготовки был бой в городе. Они учились захватывать и удерживать здания, защищать их от противника, ориентироваться в каменных джунглях днем и ночью, стрелять на вспышку и на звук, с приборами ночной видимости и без. Учились выживать в лесу, пользоваться сублимированными продуктами. И прыжки. Это то, чего не было и не могло быть в погранвойсках. А тут пришлось осваивать. Хотя у инструкторов в ходу была поговорка «десантник 5 минут орел, остальное время он лошадь», эти 5 минут обошлись и Михайлову, и его пограничникам недешево. Хорошо хоть, со второй половиной поговорки все было проще. Пограничника ведь тоже ноги кормит. Первый прыжок он совершил как в тумане. Очень боялся опозориться перед подчиненными, струсить и не прыгнуть. Очнулся уже после рывка раскрывшегося над ним купола. Такая его эйфория обуяла. Из-за того, что он справился, не струсил. Из-за того, что купол раскрылся. Из-за того, что он видел сейчас под собой землю и бездонное голубое небо над собой. Второй прыжок был страшнее, потому что его Михайлов совершил осознанно. Запомнил инстинктивный ужас перед шагом в бездну. Но человек привыкает ко всему, и Михайлов привык преодолевать страх и научился получать удовольствие от нескольких минут полета. Потом были прыжки сложнее, в основном ночные, но к этому моменту и Михайлов, и его бойцы уже стали достаточно опытными парашютистами. Центр только строился, причем строился в основном силами переменного и постоянного состава центра. Все личное время уходило на стройку, тем не менее программа осваивалась. Личный состав взвода отдельными группами по нескольку раз побывал за линией фронта. Задачи не поражали масштабами. Взять языка, подорвать небольшой мост, провести разведку в прифронтовой полосе. Это был уровень полковой или дивизионной разведки. Однако именно на этих боевых выходах проверялось сколачивание подразделения, уровень готовности его в целом и каждого бойца в отдельности. Но вот эта операция выглядела необычно. Во-первых, участвовал в ней весь взвод в полном составе. Во-вторых, за сутки до выброски ему представили двух офицеров-диверсантов, которые прикомандировывались к его взводу. Михайлову сразу пояснили, что офицеры только выбрасываются вместе с его взводом и будут располагаться на его базе, но задание у них будет отдельное. Мало того, при получении условного сигнала по радио взвод вместе с ним переходил в подчинение старшего из диверсантов под позывным «Вихрь». То есть командовать он будет лишь на начальном этапе операции, задачу в которой ему уже на месте будет ставить этот «Вихрь». В-третьих, взвод должен был находиться в режиме радиомолчания. Радист должен будет просто в условленное время в течение получаса слушать эфир, и вся работа начнется только с получением сигнала, приданных взводу или, наоборот, тех, кому предавался взвод. Лично Михайлов не знал, хотя пару раз сталкивался с ними на учебных полях в центре. Они тренировались в составе отдельного диверсионного подразделения, которое курировал лично полковник Старинов. Может быть, поэтому, а может, потому что все в этом подразделении были офицерами, держались они в центре обособленно. И вот операция началась. Выброску проводили ночью с двух самолетов Ли-2, для прикрытия шедших в составе девятки бомбардировщиков. Замигала красная лампочка над дверью в пилотскую кабину. Из нее вышел летчик и открыл боковую дверь. И тут же последовала команда: встать, приготовиться к десантированию. Старший лейтенант привычно выполнил все операции и поймал себя на том, что беспрерывно поправляет упакованный и закрепленный на его обмундировании АКМС. Мандраж осмотрел своих подчиненных. Тоже волнуются, но все в порядке. В кабине поднялся холодный, пронизывающий ветер, открытая дверь чернела бездонной ночью. Вспыхнул зеленый сигнал, и Михайлов, подав команду: «Взвод, вперед!» хлопнул стоящего у обреза двери десантника по плечу. После выброски они пробирались трое суток к точке, расположенной в крупном болотистом районе вдалеке от человеческого жилья. Шли очень осторожно, только ночами, избегая дорог и хуторов. Михайлов сразу предупредил всех, что своих тут нет, все чужие. Когда добрались, оборудовали нечто похожее на то, что зовется жилищем. Главное требование к нему было не удобство и тепло, а скрытность. Разводить костры запрещалось. Поэтому после ночных дежурств в секретах одежда сохла прямо на бойцах. Командование, зная задачу подразделения и условия выполнения, снабдило бойцов запасом сухого спирта и сублимированными продуктами. Такая еда была весьма удобна при транспортировке и ограниченных запасах продуктов. Поэтому раз в сутки ели горячую пищу. В следующую ночь по прибытии в постоянный лагерь оба диверсанта ушли. Куда и зачем, Михайлов не знал. Вернулись они через три ночи, после чего несли службу по распорядку наравне со всеми, но обязательно в паре. В лесу чувствовали себя как дома и даже на фоне ветеранов-десантников и пограничников выглядели опытными бойцами. 25 мая 1942 года. Район Минска. С 20 мая гвардейский особый корпус сосредотачивался в глубоком тылу 1-го Белорусского фронта, являясь его резервом. Командовал корпусом генерал-майор Катуков. Прошедшие два месяца для Смирнова пролетели незаметно, хотя значимых событий произошло немало. Во-первых, новый танк, при внешней похожести на 34-ку, 44-й отличался кардинально в лучшую сторону по всем параметрам. Сейчас Сергей с улыбкой вспоминал прошлогодние свои мечты и сомнения, на какой бы технике ему хотелось служить. БТ-7 или КВ, сейчас под его командованием было 10 машин, превосходящих тот же КВ по скорости, броне и калибру пушки. Рота. Его рота. Эх, сейчас бы ему встретиться с немецкими тройками. Да что тройками, ему и четверок маловато будет. Эх, разудись, плечо, размахнись, рука, смотри не загордись. Усмехнувшись, оборвал Сергей свои мысли. А почему бы и нет, сам же и возразил себе. Меньше чем за год с лейтенанта до капитана, с комвзвода тяжелых бронеавтомобилей до командира роты самых современных в Красной армии танков. Да что в Красной армии, на всей планете, ну, не считая 134-го полка, и это было здорово. Да и еще не вечер, война не закончилась. Кто там говорил о маршальском жезле в ранце рядового? И сейчас Красная армия снова идет в наступление, а значит, их корпус снова будет на самом важном направлении. Второе, что радовало Сергея, была уверенность в личном составе. Не зря проливали пот эти месяцы. Рота в целом и взводы, ее составляющие, стали единым послушным и умелым организмом, чему способствовало и то, что личный состав практически не менялся. Все выздоравливающие после госпиталя возвращались в свои подразделения. Кстати, Смирнов после возвращения в полк сумел забрать из другого экипажа своего механика-водителя гвардии старшину Ивана Полихова. Из неприятного пришлось расстаться с Ириной, хотя как женщина она его сильно привлекала. Ирина сначала пыталась познакомить Сергея с родственниками, потом открыто заявила, что хочет замуж, чем сильно смутило его. Он плел в ответ что-то несуразное, вроде того, что сейчас война, не до семьи, он офицер, и мало ли что с ним может случиться. Но выглядело это жалко и неубедительно, но напрямую признаться, что он ее не любит и жениться не намерен, он не смог. В итоге он просто заявил, что молод и еще не готов сейчас к семейной жизни. Они расстались, это оставило в душе Сергея неприятный осадок от осознания ее правоты и своей моральной нечистоплотности. Танки Т-34-85 передали в танковый батальон нового сформированного мотострелкового полка их дивизии. Один эпизод позабавил его. Его рота занималась регламентными работами на технике, когда в парк привели знакомить с техникой экипажа нового батальона. Личный состав, прошедший строгий отбор НКВД, как и положено в их корпусе, уже имел боевой опыт. У некоторых на гимнастерках блестели медали, многие имели нашивки ранений. Однако когда их строй шел по парку, Сергей вспомнил себя почти год назад. Наверное, он также смешно выглядел со стороны с открытым ртом и круглыми глазами. Ветераны в курилке посмеивались над новичками. Смирнов тоже улыбался, глядя на строй, который уже потерял ногу и не разваливался просто по причине привычки, вбитой в подкорку сознания. А потом ему стало жаль их, и он прикрикнул на танкистов: «Хорош ржать! Парни весь год, может, на БТшках и 26-х против немцев дрались. Сколько они уже своих в экипажах похоронили, и как сами живы остались. Это мы тут за броней 72-х и 55-х год воюем. Да и у самих уже полгода как все самое современное, о чем они даже мечтать не могли». «Товарищ капитан прав», — поддержал Смирнова лейтенант из роты 55-ток. «Заканчивай перекур, пошли работать». Месяцы пролетели, и сейчас гвардейский особый корпус РГК снова готовился стать козырным тузом в рукаве советского командования, или стилетом против закованного в броню тевтонского рыцаря. 30 мая 1942 года. Советско-германский фронт на всем его протяжении. Стратегическая операция советских фронтов началась утром 16 мая. Мощнейшая шестичасовая артиллерийская подготовка Приморской армии, поддержанное всеми калибрами Черноморского флота и одновременно с этим воздушное наступление ВВС 3-го Украинского и ВВС Черноморского флота восточнее Одессы смела румынские части, и в прорыв пошел мехкорпус, угрожая тылам группы армий «Юг». В помощь ему на побережье высадили несколько морских десантов. На второй день немцы перебросили резервы и сумели частично замедлить продвижение корпуса там, где недоставала корабельная артиллерия. Но на побережье ничто не могло устоять перед флотскими главными калибрами. Фронт наступления сузился и прижался к берегу, но темп наступления возрос. 18-го легкие силы флота провели успешную десантную операцию в Днепровском заливе и высадили сильные десанты между Днепровско-Бугским и Березанским лиманами. Морской пехоты уже не хватало, и в дело пошли воздушно-десантные бригады, переквалифицировавшись в морских пехотинцев. Поддерживаемые флотом и авиацией, они освобождали плацдарм для главных сил, используя фланговое прикрытие лиманами и артиллерийскую поддержку с моря. Через сутки после упорных боев был взят Очаков, и тотчас на плацдарм начали прибывать части 7-й ударной армии Лукина. В этот же день войска Приморской армии перешли в наступление на северо-запад от Одессы, и в течение последующей недели плацдарм между Днестровским и Хаджибеевским лиманами в тылу румынско-немецких войск увеличился до площади в 2500 квадратных километров. На захваченную территорию была переброшена 20-я армия генерал-лейтенанта Ершакова. Ввиду размеров плацдарма и его значимости войска его обороняющие были объединены в Южный фронт. 19 мая с Киевского плацдарма нанесли удары 6-я и 5-я ударные армии Мавричева и Рябышева. Перед обеими армиями стояли одинаковые задачи. Они должны были свернуть оборону немцев по Днепру выше и ниже Киева, давая возможность переправиться войскам 1-го и 2-го украинских фронтов. 22 мая нанесла с плацдарма удар 7-я ударная армия, соединившись с мехкорпусом Приморской армии и выйдя на подступы к Николаеву западнее города. Противник, понимая, что Херсон уже не удержать, начал отводить войска на север из намечающегося мешка. 24 мая через Днепр навел переправы 3-й Украинский фронт и начал переброску войск на правобережье. 1-й Украинский фронт полностью переправился на правобережье, захватив полосу от Киева до реки Припять. 2-й Украинский фронт от Киева до Конева и накапливал силы. 26 мая в наступление перешли все 3 украинских фронта. 3-й, общим направлением на север, навстречу ему двинулся 2-й. 1-й Украинский фронт нанес удар направлением на Житомир. Немцы защищались упорно и отчаянно, темп движения советских фронтов был ниже расчетных, потери выше предполагаемых, но тем не менее резервов в группе «Юг» для оперативного реагирования уже не хватало. Прибывшие дивизии из Польши и Германии бросались в сражения с колес, но советские армии, поддерживаемые мощной авиацией, продолжали наступать. 30 мая бои уже шли южнее Первомайска и севернее Звенигородки. 1-й Украинский фронт выходил на подступы к Житомиру. 31 мая немцы начали отвод войск из Днепропетровского выступа. И только уйдя с Днепровского рубежа, эти войска сумели остановить наступление украинских фронтов. Но в это время уже грохотало в Белоруссии. 27 мая перешел в наступление 2-й белорусский Рокоссовского. Подсохшая земля позволяла его войскам двигаться вне дорог, обходя опорные пункты севернее болот Полесья. 30 мая был взят Пинск, и Рокоссовский вышел на дальние подступы к Бресту. 30 мая взломали оборону противостоящего противника 1-й белорусский, северо-западный и прибалтийский фронты. 1 июня 1942 года. Берлин. Граф Шуленбург по обыкновению вошел в кафе, заказал обед и, как обычно, в одиночестве устроился за столиком. Пока он ждал заказ и обедал, в голове его не прекращалась борьба совести и чести. Такой вот выбор стоял между двумя качествами, обладание каждым из которых позволяло человеку себя уважать и называться человеком. Но теперь к этим чувствам добавился и страх. В Германии продолжались аресты людей из окружения Канариса. Граф чувствовал, что недалек тот день, когда и в его дверь постучатся люди из ведомства Мюллера. Русские начали наступление на всем фронте. И оно, судя по косвенной информации, развивается для советов успешно. Вчера один знакомый генерал из ОКФ намекнул, что русские стоят уже на границе Пруссии, и над Кёнигсбергом нависла реальная угроза. Японцы ввязались в войну с американцами, и надежда фюрера на их помощь растаяла как дым. Факт, если не сейчас, то уже следующие операции Красной Армии будут проходить на территории Польши и союзников Германии. А Европа ведь невелика, тут все рядом. Особенно это чувствуется, когда приезжаешь в Европу из России с ее гигантскими расстояниями и просторами, и никто из союзников не захочет умирать за Фатерланд. Это пограбить за компанию они всегда пожалуйста, а если нет, то, как правило, они быстро сделают выбор в пользу победителя. И отвечать придется Германии, за все и за всех. Об этом говорила совесть. Еще этот генерал проговорился, что завтра сам фюрер едет на Восточный фронт, чтобы разобраться на месте с паникующими генералами, вселить уверенность в своих силах в войска и навести порядок. От обедов, привычно заказал кофе. Исключением из правила было то, что граф заказал кофе с молоком. И в эту же ночь где-то в густых перелесках Польши радисты получили короткие сигналы, и командиры групп выполнили полученные команды. 1 июня 1942 года. Москва. Кремль. Верховный был в мучительных раздумьях. Уже полтора часа он мерил неспешными шагами свой кабинет. Секретарь, по просьбе Сталина, отсек его от окружающей действительности, и только собственные шаги нарушали тишину. Уже выкурено несколько трубок любимого табака, а Сталин все не мог принять решение. Осенью прошлого года, когда враг осаждал Одессу, стоял на Днепре и под Минском, его войска угрожали Риге и Пскову, он не раздумывая дал добро на подготовку операции «Поводырь». Тогда победа казалась пусть неизбежной, но далекой. А сейчас, когда советские дивизии выходят на линию государственной границы в Белоруссии, прижимают врага к Восточной Пруссии, готовятся к рывку за Вислу, решение, принятое тогда, не выглядит столь однозначным. От этого решения сегодня уже зависит, какая она будет, победа. Сегодня ему доложили, что все готовы для ее проведения и нужно всего лишь отдать приказ, и история может измениться кардинально. Стопроцентных гарантий для этого нет, да их и не бывает на войне, когда результат зависит не только от твоей воли, но и от действий противника, но шансы на успех операции высоки. История с момента появления потомков оказалась значительно скорректированной, но все же развивалась эволюционно, и результат ее изменений просматривался вполне предсказуемо. Но успех операции, уничтожение Гитлера, выводил ситуацию на совершенно новый, неизведанный путь. За ее проведение была возможность привести к власти в Германии договороспособных и вменяемых политиков. Такие там есть, и фамилии их известны. Это спасет жизни нескольким миллионам советских бойцов и командиров, сократит время войны, сэкономит немалые ресурсы, даст возможность раньше начать освоение природных ресурсов и внедрение новых технологий, что в конечном счете скажется на жизни советских людей. Возможно, Гагарина или неизвестного ему сегодня первого космонавта Земли из полета будет встречать он, а не его преемник. Но с другой стороны, есть серьезная опасность заключения мирного договора между Германией и Англией. Более того, объединение их сил против СССР. Хотя, как известно из разведисточников и послезнания, американцы подготовятся к войне в Европе только к 1944 году. И в той истории даже после капитуляции Германии не поддержали воинственных островитян в их предложении начать войну против СССР при наличии ядерного оружия. Сейчас же они крайне заняты войной на Тихом океане. Понятно, что одной из причин отказа англичанам был меркантильный интерес. Их пугал вариант войны против Японии без помощи СССР. Ведь как-то нужно было ликвидировать миллионную Квантунскую армию, которая, несомненно, приняла бы участие в боях за японские острова. В победе американцев сомнений нет, победа осталась бы за Янки. Но вопрос цены. Они еще не вполне осознают масштаб возможных потерь, но уже война на море и в небе дает основания полагать, что это будет непросто. А без американцев союз немцев и англичан не так страшен. Есть еще один фактор: СССР побеждает сильнейшую армию Европы, да практически всю Европу, в одиночку. И тем больший страх вызывает у того же Черчилля. Отказ СССР поделиться военно-техническими новинками еще более усиливает подозрительность в отношениях между как бы союзниками. И в данном случае обострение ситуации на руку СССР, будущие противники просто не успеют что-либо серьезно изменить, поэтому есть смысл рискнуть, а там уже видно будет, куда повернет история. Но даже если этого не случится, и англичане на мирный договор с Германией не пойдут, СССР вряд ли уже в этой истории сможет отгородиться от европейского империализма поясом союзных социалистических стран. То есть СССР все так же останется один против всего мира капитала, и в будущем война может повториться. Не будет общего социалистического рынка. Деление мира на две системы будет весьма условным. С одной стороны СССР, а с другой, вся остальная планета. Это плохо, это совсем плохо, но не критично. Если СССР сможет, а это обязательно произойдет, первым получить ядерное оружие и его носители, будет то, что и было в истории потомков: Запад не решится напасть. Не пояс стран социализма, не Варшавский договор берег послевоенный мир, а страх империалистов перед ответным ударом, беспощадным и всемогущим. Да и стоил этот пояс для СССР недешево. Потомки говорят, что уровень жизни в этих странах выше, чем в СССР. При этом на момент попадания потомков в 1941 году эти страны были должны СССР гигантскую сумму. Это не считая, что СССР после войны отказался от большей части репараций от этих стран. И в то же самое время значительная часть населения с вожделением смотрела на Запад. И не просто смотрела: восстание в ГДР в 1953 году, в Венгрии в 1956, в Чехословакии в 1968 году. Зреет взрыв в Польше. В самом Советском Союзе тоже не все ладно. Налицо отставание от Запада в уровне жизни, в экономике. СССР проигрывает в производительности труда. А как учил Ленин, капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм создает новую, гораздо более высокую производительность труда. Этого нет. И не все гладко в отношении народа к партноменклатуре. Это все было изложено в аналитической записке НКВД по итогам опроса всех потомков, попавших в СССР начало войны. То есть кроме внешних проблем предстоят серьезные задачи по дальнейшему реформированию общества. А на все это нужны средства и время. И в то же время, заключение мирного договора между СССР и Финляндией. Советский Союз удовлетворился статусом Финляндии как нейтральной страны, хорошими торговыми отношениями и пунктуальной выплатой репараций. И это положение сохранилось как минимум до 80-х годов. То есть, возможен на практике и такой вариант. Как будут развиваться события, если дать команду на начало операции, не мог сказать никто, и потомки в том числе, а решение принимать нужно. Вот и крутил в голове Сталин все возможные варианты событий, все плюсы и минусы, которые возможно было предусмотреть, стараясь выбрать наиболее удачные аргументы за и против. Но не складывалось однозначного ответа. Устав от мыслей и взглянув на часы, Верховный принял все же решения. Самое простое – операцию проводить, а в дальнейшем – действовать по ситуации. В конце концов, сумели победить и в худшем положении, тем более сможем и сейчас. Он сделал решающий выбор. 2 июня 1942 года. Город Москва. Штаб ВВС Красной Армии. Приказ о подготовке и проведении операции «Поводырь» пришел поздним вечером 2 июня. Немедленно в штаб был вызван командующий авиацией дальнего действия генерал-майор Голованов, который прибыл через полчаса. Жигарев достал из сейфа и под роспись вручил ему пакет с приказом, с которым ему было велено ознакомиться немедленно. «Вам все понятно?» – уточнил Жигарев, после того, как Голованов прочел приказ и вновь поместил его в конверт. «Так точно. Про ответственность не напоминаю. Сами понимаете, и подпись под приказом вы видели. Вашим полкам будет создан приоритет на всех аэродромах. Вся истребительная авиация белорусских фронтов и северо-западного фронта будут работать на вас. Для этого они уже перебрасываются на передовые аэродромы и площадки. Запас бомб на предназначенных для вашей работы аэродромах имеется. Техсостав привезете с собой. Технику обеспечения получите на месте. Постарайтесь за сутки создать в этом квадрате, как говорит генерал Красавин, лунный пейзаж. Ну, и будем надеяться на то, что операция принесет нам успех. А сейчас немедленно приступайте к выполнению мероприятия из приказа. 2 июня 1942 года. Восточная Пруссия. Мазурские болота. Сигнал был получен радистом через неделю ожидания. Михайлов объявил сбор всего незанятого в секретах личного состава. По прибытии всех свободных он объявил, что по приказу из штаба весь личный состав группы переходит в подчинение старшему лейтенанту Вихрю, после чего слово взял вышеназванный прикомандированный, то бишь их новый начальник, но рассказал он немного, а точнее, приказал через сутки быть готовыми к ночному марш-броску на 40 километров, с собой брать только боеприпасы и паек на двое суток, остальное оставить на этой базе. Идет половина группы с одним пулеметчиком. Вторая половина группы под командой замком взвода остается в лагере, и ей он поставит задачу отдельно. Дальнейшие действия не озвучил, сославшись на то, что еще не время, но пояснил, что, если все пройдет нормально, они сюда вернутся. Если нет, то это уже не будет иметь значения. За собой оставил все решения по выполнению задачи, а все вопросы организации марша, распорядка, охранения и так далее возложил на Михайлова. После чего отдельно пригласил Михайлова с замком взвода обговорить подробности и тонкости операции.